Уши. Ты должна привыкнуть к тишине и грохоту. В мгновение ока ты выходишь с подбитой ватой двориков на большой канал, клокочущий пароходами и катерами. От одинокой гондолы ты переносишься к флотилии серенад. Под аккомпанемент физгармонии их исполняет баритон, промочивший горло несколькими стаканчиками вина. А туристы, знай себе, прихлопывают. У гондольеров есть портативный клаксон в виде нёбного язычка. Гондола подплывает неслышно, поэтому перед крутым поворотом гондольер выкрикивает: «Эй-ё-е, на попе!» Речь идет не о православном священнике. Так называется место для гребли на корме. Кое-где во избежание столкновений установлены выпуклые зеркала. Кроме того, развешаны дорожные знаки с ограничением скорости для моторных лодок. Однажды мой друг опаздывал на очень важную встречу и сделал то, чего венецианец почти никогда не делает в повседневной жизни. Он взял водное такси. «На вокзал, как можно скорее», — сказал он, запрыгивая в моторную лодку. Таксист завел мотор. «Скорее, скорее», — подстегивал его мой друг. Стоя на небольшом капитанском мостике в носовой части лодки, таксист маневрировал, но не ускорялся. «Давай же», — запротестовал мой друг. Таксист невозмутимо кивнул подбородком, указывая на висящий на берегу знак с ограничением скорости — 5 км в час. «Я бы дошел быстрее», — подумал мой друг, прикусив губу. Знаки ограничения скорости выглядят как пережитки давнишней домоторной эпохи. На Большом канале — 7 км в час, в акватории Сан-Марко и на канале Джудека — 11. Зато по ночам моторки с визгом носятся по лагуне. Иногда они сталкиваются или врезаются в массивную брикулу. Бывают аварии со смертельным исходом. Полицейские, таксисты, машины скорой помощи и похоронные службы передвигаются на моторных лодках. Это вызывает типичную реакцию у тех, кто не знаком с устройством города. Вот мимо на скорости проплывает катер пожарной команды, спешащий вызволить из огня людей, а туристам весело. Через несколько минут катер скорой помощи, подняв высокие волны, мчится за пострадавшими, а туристам весело. Через несколько дней мимо проплывает похоронная лодка, перевозящая жертв пожара на кладбище. А туристам весело. Что значит быть экзотичным? Это когда кто-то смотрит на тебя, но не видит, что с тобой происходит. Он обращает внимание лишь на то, как ты одет. Если тебе интересно увидеть красные пожарные катера с бронспойтами на борту, то они пришвартованы подарками центральной казармы УК «Фоскари». Сирены растягивают корабли в отдалении, расширяют пределы порта, простирая их в небо. По ночам тебя будут кошачьи разборки. Их участники вызывают друг друга на поединок, заливаясь неистовым визгом за одной стечкой. Шмыгают в узкие проходы кошки, остервенело лают собаки, тишком возятся мыши. Около полуночи на улице выходят серые крысы-пантеганы, дырявить выставленные наружу пластиковые пакеты с мусором. Дело рук несмышленных туристов, не разобравшихся, как в городе работает сбор мусора. Пантеганы ныряют в каналы и переплывают их, чтобы подобраться к другим залежам мусора. Название «пантегана» происходит от «мус понтикус» или «понтиканус», «мышь понтийская», то есть приплывшая к нам с Понта Эвксинского. В средние века эти восточные пасюки занесли к нам на торговых галерах с Черного моря черную смерть, чуму, передаваемую через укус блох. Церковь Редентори на Джудеке и Базилика Делла Салюте знаменуют победу над чумными мышами. Это памятники истреблению грызунов. Итальянское «Редентори» — спаситель-искупитель. Ты разгуливаешь с томиком Джованни Пасколи, проверяя на практике его звукозапись языка птиц. Джованни Пасколи, 1855-1912 годы. Итальянский поэт. Весенними и летними вечерами из садов доносится монотонная нота, всегда в одном и том же ритме. Что это? Охранная сигнализация дерева? Украли гнездо? Или птенца? Это крик совы. Ее называют еще сплюшкой, подобно издаваемому ей звуку. Сплю. Это крохотная неясыть, родственница сов и филинов. Недавно они вновь появились в Венеции. Однозвучные горлицы выучили только звук «у». Они здороваются по имени, и все как одна зовутся Гурлулу. Славки-черноголовки, дрозды, стрижи, скворцы, соловьи и прочие неопределенные чирикающие, гнезда свистулек, ветки, зацветшие дудками, судейские свистки на ножках. Соловьев слышно все реже и реже. Я помню, как мой отец разыгрывал влюбленных самцов. Он ставил магнитофон на подоконник, на четвертом этаже, напротив большого дуба, на котором надсаживался соловей, чтобы покрасоваться перед самками. Отец нажимал на кнопку записи, записывал соло птицы на пленку, перематывал аудиокассету и на полной громкости проигрывал ее в сторону дерева. Притаившийся в листве соловей мигом замолкал, не узнавая себя. Он полагал, что на его территорию вторгся конкурент. Затем он принимался петь еще громче в поединке с собственным голосом. Такое случается часто. Мы тратим время и силы на борьбу, не зная, что таинственные враги, против которых мы направляем свой гнев, — это мы сами. Взлетая, голуби шумят крыльями, как чихающий стартер или заевшая передача. Воробьи бесшумно таскают твои чипсы, пока ты потягиваешь аперитив за столиком под открытым небом. Летом микроэлектропилы цикад работают как датчики. Они сообщают координаты садов, разбитых в оправе домов. Да-да, словно одной привилегии жить в Венеции недостаточно. У некоторых в Венеции есть еще и сад. Торговцы рыбой подбрасывают в воздух голубых рыб, легких сардинок. Серебристые чайки глотают их на лету и кружат, клича над лотками Санта-Маргариты. На Риальто они дожидаются, когда разберут рыбные прилавки, чтобы чем-нибудь поживиться. На острове Сан-Микеле между могилами можно приметить такие соломенные веночки, украшенные большими зелеными камнями. Подходишь, а это гнезда, и в них яйца. На кладбище обитает колония серебристых чаек. Белоснежные, свирепые. Они инфернальные демоны, порожденные смертью. Ты заказала бокал вина и сэндвич, чтобы перекусить, прислонившись к низкой каменной стене на риве у канала. Внезапно тень закрывает тебе обзор, на тебя налетает нечто массивное и вырывает твой перекус. Тебе еще повезло, что не проткнули клювом руку до крови. Серебристые чайки стали невероятно проворными и безжалостными. Они потрошат голубей не столько от голода, сколько для того, чтобы утвердить свое символическое господство. Чайки приходят на смену голубям. Они — новый символ города. Геральдические животные грядущей эпохи. Они предвещают жестокие времена. Чайки — новые крысы, летающие пантеганы города. Они делают отбивную из мусорных пакетов. Мусорные контейнеры в Венеции — редкость. Отходы приходится с утра пораньше отдавать в руки мусорщиков или складывать их в ручные тележки. Пакеты сбрасывают на широкие баржи, где мусор, пустые бутылки и бумажная упаковка перемалываются в трюмах. Туристам весело. Мусорщики поддерживают чистоту в городе исключительно вручную. По-другому никак. Машины не применишь, только метлу. Сколько-то лет назад был выявлен лодырь. Он истрепывал слишком мало метл. Взгляни на движение по Большому каналу. Транспортные суденышки загружены едой и напитками для ресторанов, а также тюками с бельем для отелей, мешками с цементом, строительными материалами для ремонтных работ, отходами. Гондолам приходится изворачиваться между ними, а еще между общественными в аппарате и моторными лодками такси. В 2013 году в результате столкновения гондолы с Вапоретто погиб немецкий турист. С тех пор движение по Большому каналу регулируется строже. Это был крайне прискорбный случай, тем более что произошел он во время отпуска, сулившего туристу беззаботные дни. Но учтите, что в Венеции для реорганизации движения хватило одного случая со смертельным исходом, тогда как повсеместно, увы, сотен сбитых машинами пешеходов недостаточно, чтобы подвергнуть сомнению то, как устроена наша жизнь. Если бы весь мир был таким же хрупким, как Венеция, чтобы вынудить его пересматривать, переосмысливать, переустраивать себя каждый раз, когда происходит какое-то серьезное происшествие. В лагуне проложены невидимые дороги в самой толще воды. Это судоходные каналы с более глубоким дном. Двойной ряд массивных деревянных свай, установленных вертикально, обозначает водный путь. Следует идти посредине, иначе сядешь на мель. Чайки отдыхают на верхушках свай, сидя на одноместном кругляшке в несколько квадратных сантиметров. На поверхности каналов лопаются таинственные пузырьки. Кто это там под водой ловит воздух ртом? Живое ли это существо, или это бродит грязь, выделяя газ? Вода на миг вздрагивает. Ее глубокий сон потревожил хвост морского волка или рывок кефали. Спустись с моста Риальто на сторону рынка. Пройдись с закрытыми глазами. Прислушайся к разноязыкой толпе туристов со всего мира, запланивших полсотни метров уличного отрезка. Звуки чемоданных колесиков — это саундтрек нашей туристической эпохи. Но в Венеции стук колес и колесиков раздавался всегда. Для любой перевозки нужно использовать большие и маленькие тележки. Самое обычное напоминает металлический каркас кровати. У нее есть своеобразное изголовье, чтобы предметы не падали на землю. Она опирается на две ножки и два колеса, такие же широкие, как у веспы. С одной стороны у нее две ручки, чтобы взяться за тележку, наклонить ее и катить. С противоположной, в передней части, на двух кронштейнах с заостренными наконечниками, закреплена еще одна пара маленьких колес для опоры на ступеньки мостов. С помощью умелой манипуляции рычагами, подъемов и толчков можно взбираться наверх даже при перевозке тяжелой мебели. Я много раз переезжал на этих тележках. Сам и помогал друзьям, одалживая их у обойщика, виноторговца, приходского священника. Сегодня ими пользуются грузчики и носильщики. Итальянский язык, как и многие другие европейские языки, в основе своей средневековый. Он по сей день использует слова и грамматику, созданные для жизнедеятельности общества ремесленников, земледельцев и купцов. Тем временем появились самолеты, пластик, электроника и субатомная физика, но наш язык остался примерно таким же. Совершенно новые ситуации заставляют его выражать неслыханные вещи, тянут его во все стороны. Иногда он рвется и должен использовать иностранные термины, в основном английские. Но в конечном счете он проявил гибкость и смог приспособиться к современности. Венеция не столь податлива. Улицы, мосты и каналы, как устаревшая лексика, обезъествленный синтаксис, мертвый язык, вынужденный иметь дело с тем, что происходит сейчас. Если частный переезд в Венеции — это подвиг, можете представить себе, что значит доставить в город театральные декорации, внушительных размеров произведения искусства, концертную сцену, карусели. Или целый мост, как это было с мостом Конституции в 2007 году. Его металлоконструкцию разделили на три пролета, два по 85 тонн и один 250. Мост прошел на баржах весь путь по Большому каналу. Он проплыл под арками мостов Академия, Риальто и Скальци. Чтобы соединиться с тремя знаменитыми венецианскими мостами, он должен был получить их благословение. Если ты оказалась в Венеции в плохую погоду, не жалей об этом. Один слепой писатель говорил, что для него хороший день — это ветреный и дождливый день. Слышно, как шуршат деревья, сворачивая воздух кульком. Плотные потоки воды, соприкасаясь с предметами, позволяют судить о формах города. Тут должен возвышаться палаццо, там раскрыт барный тент. В Венеции одно и то же облако выливает ушаты воды на кампо и выпускает всего несколько диагональных струй, попадая точно в цель узеньких калле. Капли неожиданно истончаются, однако этот водосток бурлит. Соседний канал заполняется маленькими кругами, словно миллион рыбаков одновременно закинули в него удочки. Ты слушаешь, как реденький дождь кропит гладкую поверхность каналов. Ты наблюдаешь за ним. Вода благосклонна. Она заставляет каждую каплю поверить в то, что та попала в цель, и тут же венчает ее мишенью из расходящихся концентрических кругов. Вода жульничает. Она выставляет мишень лишь тогда, когда дело сделано. Каждая капля, оказавшаяся в канале, теряет свою индивидуальность. Тогда водная масса утешает ее, заставляя поверить в то, что она совершила подвиг. Молодчина, сиганув с такой высоты, ты попала точно в цель. Когда смотришь, как дождь поливает каналы Венеции, и видишь, как каждая отдельная капля попадает в самое яблочко всех этих мишеней, у тебя возникает иллюзия, будто ты живешь в идеальном мире. Бытие тщательно скомпоновано. Необходимость умеет мгновенно симпровизировать свою мизансцену. Мало того, чтобы все происходило как надо, необходимо, чтобы каждая отдельно взятая вещь была счастлива произойти. Поэтому вокруг нее должно устроить ликование, церемонию совершенства, мнимую цель, поражаемую без промаха. Ты представляешь себе перекошенный мир. Капли дождя попадают в третий или четвертый круг воды и промахиваются по нужной цели. Немного поупражнявшись, ты сможешь воспринимать на слух неосязаемый дождь. Услышишь легкое облачко, звон капелек у самой земли. Научишься слушать туман. Чтобы доказать, что они уже не сосунки, венецианские дети должны уметь делать несколько вещей. Заводить мотор лодки, швартовать ее и нести зонтик. В узких калле, когда навстречу тебе идет человек с раскрытым зонтом, нужно умело обращаться со своим, чтобы не задеть друг друга. Поднять зонт, наклонить или молниеносно закрыть и после мгновенно открыть. Сближаясь, соперники завязывают дуэль вежливости, поединок зонтикового этикета. Иные невежды прут напролом и тычут тебе острием в глаз. Стук твоих каблучков на ночных калле — это пунктуация твоего одиночества. Колокольный звон отмеряет твой день, опорожняя его по ведрышку каждые полчаса. В полночь с компанилы Сан-Марко гулко звучит отец всех колоколов — Марангон. Он призывает к тишине. Есть города с ярко выраженным температурным перепадом. Днем очень жарко, ночью очень холодно. Венеция отличается значительным акустическим перепадом. Днем тысячи людей, ночью пустыня. В темных калле, на призрачных кампо, так и подмывает сначала напевать, потом петь, потом кричать во все горло. Голос разносится, застывает, принимает форму пустого пространства, безлюдного объема. Он становится зычным, напористым, заставляет почувствовать себя всемогущим, пока кто-нибудь не запустит в тебя сверху полиэтиленовым пакетом с холодной водой.